Вопросы. Страшно спеша, полковник Глокта ворвался в собственную столовую, мужественно сражаясь с пряжкой пояса для мечей. «Проклятие!» — кипятился он. Все валилось из рук. Пряжку никак не удавалось застегнуть. «Проклятие! Проклятие!» «Вам помочь с пряжкой?» — спросила Шикель, прижатая столом. На плечах чернели ожоги. Раны зияли, сухие, как мясо в лавке мясника. «Нет, не нужна мне твоя чертова помощь!» — закричал Глокта, швыряя пояс на пол. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что тут, черт побери, происходит! Позор! Я не потерплю, чтобы в полку рассиживались голые, особенно с такими отвратительными ранами! Где твой мундир, девица?» «Я думала, тебя больше интересует пророк». «Плевать на него!» — отрезал Глокта, протискиваясь на скамейку напротив Шикель. «Что с Боязом? Что насчет первого из магов? Кто он такой? Что на самом деле нужно этому старому ублюдку?» Шикель ласково улыбнулась. «Ах, это! Я думала, что все уже знают. Дело в том, что...» «Да!» — проговорил полковник. Во рту пересохло, он дрожал от нетерпения, как школьник. «Дело в том, что...» Шикель засмеялась и похлопала по скамье рядом с собой. Хлоп, хлоп, хлоп. «Дело в том, что...» «Дело в том, что...» Хлоп, хлоп, хлоп. Глокта резко открыл глаза. На улице было еще почти темно. Только мутный отсвет пробивался через занавески. Кто приходит колотить в дверь в такой час? Добрые вести являются при свете дня. Хлоп, хлоп, хлоп. «Да, да!» — проскрежетал он. «Я хромой, а не глухой. Я чертовски хорошо слышу». «Тогда откройте проклятую дверь!» Голос из коридора звучал приглушенно, но не узнать стирийский акцент было нельзя. «Витарий, сучка! А кто же еще посреди ночи?» Глокта изо всех сил старался не стонать громко, осторожно выпрастывая затекшие конечности из-под жаркого одеяла, аккуратно поворачивая голову из стороны в сторону, пытаясь размять затекшую шею. Размять не удалось. Хлоп, хлоп. «Интересно, когда последний раз женщина ломилась в дверь моей спальни?» Глокта схватил трость с ее привычного места, у матраса. Потом прикусил одним из оставшихся зубов губу и тихонько закряхтел, выбираясь из кровати и опуская ногу на пол. Он толкнул тело вперед, зажмурившись от обжигающей боли в спине, и, наконец, сумел сесть, отдуваясь так, словно пробежал 10 миль. Бойтесь меня, все должны бояться меня. Если, конечно, я выкарабкаюсь из кровати». Хлоп. «Да иду уже, черт подери!» Он поставил на пол трость и качнулся, пытаясь встать. «Осторожно, осторожно». Мышцы, изуродованные левой ноги, неистово дрожали, заставляя ступню без пальцев дергаться и биться о пол, как умирающая рыба. «Черт побери этот ужасный довесок. Она ощущалась бы как чужая, если б не болела так. Но тише, тише, нам надо быть аккуратнее». Прошипел он, как родитель, пытающийся утихомирить вопящего ребенка, и мягко помассировал истерзанную плоть, стараясь дышать медленно. Судороги медленно успокоились до приемлемого дрожания. «Боюсь, на большее уже можно не рассчитывать». Он сумел одернуть ночную рубашку и, добравшись до двери, сердито повернул ключ в замке и открыл дверь. Витари стояла в коридоре, прислонившись к стене. Темный силуэт в тени. «Вы!» — проворчал он, прыгая к креслу. «Вы не можете отстать, да? Чем вас так привлекла моя спальня?» Она неторопливо вошла и презрительным взглядом оглядела комнату. «Может, мне просто нравится смотреть на ваши мучения?» Глокта фыркнул и осторожно погладил горящее колено. «Тогда сейчас у вас наверняка между ног все мокрое». «На удивление, нет. Вы выглядите как смерть». «А когда было по-другому? Будете смеяться над моей внешностью или я сделала?» Витария сложила длинные руки и прислонилась к стене. «Вам надо одеться». «Еще повод увидеть меня голым?» «Сульд ждет вас». «Сейчас?» Витария закатила глаза. «Нет, что вы, зачем торопиться? Вы же его знаете». «Куда мы направляемся?» «Увидите, когда доберемся». И она прибавила ходу, заставляя его хватать воздух и морщиться. Хрипя от боли, он тащился под неясными арками по мрачным переулкам и серым дворам Аргеонта, бесцветного и призрачного в утреннем свете. Его сапоги неуклюже царапали гравий парка. Трава потяжелела от холодной росы, воздух набух туманом. Голые деревья нависали черными когтями в сумраке. Наконец возникла высокая отвесная стена. Витария провела его к высоким воротам, у которых стояли два охранника. Их тяжелые доспехи были отделаны золотом. Золотом были обиты и тяжелые алебарды. Накидки украшены золотым солнцем Союза. Рыцари-телохранители. Личная гвардия короля. «Дворец?» – пробормотал Глокта. «Нет, умник, трущобы». «Стой!» – один из рыцарей поднял руку в перчатке. Голос глухо звучал из-за решетки высокого шлема. «Назовите имена и дело!» «Наставник Глокта!» Он добрался до стены и прислонился к сырому камню, от боли в ноге прижимая язык к пустым деснам. «Насчет дела спросите у нее. Это была не моя идея, сразу могу вам сказать». «Практик Витарий, и нас ожидает архилектор. А ты знал это, глупец, я говорила об этом, когда выходила». Если человек в тяжелых доспехах может выглядеть оскорбленным, у рыцаря получилось. «Есть порядок, я должен спрашивать каждого». «Просто открой!» — рявкнул Глокта, прижимая кулак к дрожащему бедру. «Пока я еще в состоянии войти на своих двоих». Человек сердито постучал в ворота, и в них открылась маленькая дверь. Витария нырнула в нее. Глокта похромал следом. По тропинке из тщательно обработанного камня через тенистый сад. Капли холодной воды висли на ветках с набухающими почками. Падали с высоких статуй. Невидимая ворона каркала нелепо громко в утренней тишине. Дворец нависал впереди. В первом сиянии утра появились очертания крыш, башен, скульптур, каменных орнаментов. «Что мы тут делаем?» – прошипел Глокта. «Узнаете». Он поднялся на ступеньку и похромал между высокими колоннами и еще двумя рыцарями-телохранителями, тихими и неподвижными настолько, что их можно было принять за пустые доспехи. Трость Глокты прощелкала по полированному мраморному полу гулкого коридора, освещенного мерцающими свечами. Высокие стены были покрыты неясными барельефами. Сцены забытых побед и свершений. Один король за другим. Указывают, потрясают оружием, читают воззвания, гордо выпячивают грудь. Глокта одолел пролет лестницы. Потолок и стены были сплошь украшены золотыми цветами, сверкающими в свете свечей, пока Витария нетерпеливо поджидала его наверху. «Хоть они и бесценны, но от этого карабкаться по ним не легче, черт побери». «Сюда», — негромко сказала Витария. У дверей в 20 шагах собралась группа людей с озабоченным видом. И рыцарь-телохранитель сгорбился в кресле, опустив голову на руки и запустив пальцы в курчавые волосы. Шлем стоял рядом на полу. Остальные трое стояли вместе. Их тревожный шепот отражался от стен и эхом уносился по коридору. «Вы не идете?» — Витария покачала головой. «Меня он не звал». Трое у двери обернулись на Глокту, когда он хромал мимо. Странная компания собралась поболтать в коридорах дворца до рассвета. Лорд Камергер Хофф был в поспешно накинутом халате. На пухлом лице был написан ужас, словно от кошмара. У лорд-маршала Варуза один угол воротничка торчал вверх, другой вниз. Седые волосы были в беспорядке. У верховного судьи Моровии впали щеки. Вокруг глаз появились красные круги, и желтоватая рука дрожала, когда он показал на дверь. «Это там?» – прошептал он. «Это ужасно, ужасно! Что теперь делать?» Глокта нахмурился, прошел мимо рыдающего охранника и шагнул за порог. Это была спальня. Восхитительная. «Это дворец, в конце концов!» Стены были обиты ярким шелком и украшены темными картинами в старых золоченых рамах. Огромный камин, вырезанный из бурого и красного камня, напоминал кантийский храм в миниатюре. Кровать представляла собой чудовищное сооружение с 4 опорами. Один балдахин накрывал пространство больше всей спальни Глокты. Одеяла были отброшены и помяты, но не было ни следа последнего обитателя. Высокое окно было приоткрыто. Из серого внешнего мира врывался прохладный ветерок, заставлявший плясать пламя на свечах. Архилектор Сульт стоял примерно в центре комнаты и хмуро глядел на пол рядом с другой стороны кровати. Если Глокта ожидал, что архилектор будет так же растрепан, как те трое за дверью, его ждало разочарование. Безупречно белая мантия, тщательно причесанные белые волосы, руки в белых перчатках сложены на груди. «Ваше Преосвященство!» — начал Глокта, подходя ближе. Тут он заметил что-то на полу. Темная жидкость, поблескивающая в свете свечей. Кровь. «Почему-то я не удивлен». Он придвинулся еще ближе. Труп лежал на спине с другой стороны кровати. Кровь забрызгала белые простыни, испачкала пол и стены, окрасила край богатых портьер у окна. Кровь пропитала изодранную ночную рубашку. Одна рука сжата в кулак, кисть другой грубо оторвана по большой палец. На руке зияла глубокая рана, не хватало куска плоти. Его словно откусили. И одна нога была сломана и сложилась в обратную сторону. Обломок кости торчал наружу, продрав плоть. Горло было так разодрано, что голова еле держалась, но знакомое лицо скалилось на прекрасную работу штукатуров на потолке. Зубы оскалены, глаза вылезают из орбит. «Кронпринц Рейнольд убит», — пробормотал Глокта. Архилектор поднял руки в перчатках и медленно, мягко похлопал по ладони кончиками пальцев. «Великолепно. Вот именно ради таких озарений я и посылаю за вами. Да, принц Рейнольд убит. Да, трагедия. Возмутительно. Ужасное преступление. Удар в самое сердце нашего народа и каждого гражданина. Но это не самое страшное». Архилектор перевел дыхание. «У короля нет братьев и сестер, Глокта, вы понимаете? Теперь не осталось наследников. Когда король умрет, откуда, по-вашему, появится новый блестящий правитель?» Глокта сглотнул. «Понятно. Хорошего мало. Из открытого совета». «Выборы», — усмехнулся Сульт. «Открытый совет выберет нового короля. Несколько сотен пекущихся только о себе полудурков, которым нельзя доверить даже выбрать себе обед без подсказки». Глокта сглотнул. «Я бы даже порадовался затруднением его Преосвященства, не будь моя шея на такой же плахе». «Нас недолюбливают в открытом совете», — сказал Глокта. «Нас ненавидят. Как мало кого другого. За наши действия против торговцев шелком, торговцев пряностями, против лорд-губернатора Вюрмса и против еще многих. Никто из аристократов не доверяет нам». «Значит, если король умрет, как здоровье короля?» «Не очень хорошо», — Сульты, нахмурившись, смотрел на кровавые останки. «Все, что мы сделали, может быть зачеркнуто одним этим ударом. Если только, Глокта, мы не подружимся с открытым советом, пока король еще жив. И если мы не подружимся достаточно, чтобы выбрать преемника короля или хотя бы повлиять на выбор...» Архилектор смотрел на Глокту голубыми глазами, блестящими в свете свечей. «Голосующих можно подкупить, припугнуть, уговорить, чтобы они поступили правильно. И будьте уверены, эти три старые скотины за дверью думают точно о том же». «Как мне остаться у власти? К какому кандидату примкнуть? Чьими голосами я могу управлять?» «Когда мы объявим об убийстве, мы должны уверить открытый совет, что убийца уже в наших руках. Тогда свершится быстрое, жестокое и очень наглядное правосудие. Если голосование пройдет не так, как нужно нам, кто знает, кого мы в итоге получим? Брок на троне или Ишер, или Хайген?» Сульт испуганно придернул плечами. «Мы потеряем работу, в лучшем случае, а в худшем?» «Найдено несколько тел, плавающих в порту». «Именно поэтому мне нужно, чтобы вы нашли убийцу принца. Немедленно». Глокта посмотрел на тело. Вернее, на то, что осталось. Кончиком трости он ткнул в рану на руке Рейнольда. «Такие раны мы уже видели на том трупе в парке несколько месяцев назад. Это сделал едок, или, по крайней мере, мы должны так подумать». Окно легонько стукнуло о раму от холодного порыва ветра. «Едок, который забрался через окно. Странно для агентов пророка оставлять такие подсказки. И почему не съесть совсем, как Дауста? Внезапно пропал аппетит? Или мы должны так подумать?» «С телохранителем говорили?» Сульт небрежно махнул рукой. «Он говорит, что всю ночь простоял у двери, как обычно. Услышав шум, вошел в комнату и нашел там принца вот в таком виде, еще истекающего кровью. Окно открыто. Он немедленно послал за Хоффом. Хофф послал за мной, а я за вами». «Во всяком случае, охранника следует допросить по всем правилам», Глокта посмотрел на сжатую руку Рейнольда. В ней что-то было. Глокта с усилием нагнулся, трость дрожала под его весом и двумя пальцами вытащил то, что там было. Интересно, кусок ткани. Кажется, белая, но сейчас стала почти вся темно-красная. Глокта расправил обрывок и поднял повыше. Золотая нить слабо блеснула в слабом свете свечи. «Я видел такую ткань раньше». «Что это?» — рявкнул Сульт. «Нашли что-нибудь?» Глокта молчал. «Возможно, но что-то очень легко. Почти чересчур легко». Глокта кивнул инию. Альбинос потянулся и стащил мешок с головы императорского посланника. Тулкис заморгал от резкого света, глубоко вздохнул и оглядел комнату. Грязно-белая коробка, слишком ярко освещенная. Он заметил иния, нависшего у него над плечом. Заметил Глокту, сидящего напротив. Заметил шаткие кресла, запачканный стол, на котором стояла полированная коробка. Но он, похоже, не заметил маленькую черную дырочку в самом углу за головой Глокты. И не должен был. Через эту дырочку архилектор наблюдал за происходящим. Через нее он слышал каждое произнесенное слово. Глокта смотрел на посланника в упор. Именно в первые моменты человек часто выдает себя. «Интересно, что первое он скажет? Невиновные спрашивают, в каком преступлении их обвиняют». «В каком преступлении меня обвиняют?» — спросил Тулкис. Глокта почувствовал, как задергалась века. «Конечно, если виновный умен, он может задать тот же вопрос. В убийстве кронпринца Рейнольда». Посланник моргнул и откинулся в кресле. «Мои глубочайшие соболезнования королевской семье и всему народу Союза в этот черный день. Но неужели это действительно необходимо?» Он кивнул на длинную цепь, обмотанную вокруг его обнаженного тела. «Необходимо, если вы тот, кем мы вас считаем». «Понятно. Могу я спросить, что меняется от того, что я никоим образом не виновен в этом отвратительном преступлении?» «Вряд ли. Даже если не виновен». Глокта бросил на стол окровавленный кусок ткани. «Это было зажато в кулаке принца». Тулкис озадаченно нахмурился, как будто видит в первый раз. «Кусок полностью совпадает с дыркой в одежде, найденной в вашей комнате. На одежде также многочисленные пятна крови». Тулкис смотрел на Глокту широко раскрытыми глазами, словно понятия не имел, как это там оказалось. «Как вы это объясните?» Посланник наклонился над столом, как только позволяли связанные за спиной руки, и заговорил быстро и тихо. «Пожалуйста, послушайте меня, наставник. Если агенты пророка узнали о моей миссии, а они рано или поздно узнают все, то не остановятся ни перед чем, чтобы провалить ее. Вы знаете, на что они способны. Если вы накажете меня за это преступление, вы нанесете оскорбление императору. Вы ударите по руке, протянутой в знак дружбы, и еще ударите по щеке. Он поклянется отомстить, а когда Уфмануль Дождь дает клятву... Моя жизнь не значит ничего, но миссия не должна провалиться. Последствия для наших обеих стран... Пожалуйста, наставник, умоляю. Я знаю, что вы человек с открытым разумом». «Открытый разум, как открытая рана», — прорычал Глокта. «Уязвим для яда, доступен гниению и причиняет владельцу только боль». Он кивнул инию, и Альбинос аккуратно положил на стол лист с признанием и кончиками пальцев пододвинул к Тулкису. Рядом он поставил чернильницу и открыл медную крышку, положив рядом перо. Четко и аккуратно. Любой начальник был бы доволен. «Это ваше признание», — Глокта махнул рукой в сторону листа. «Если вы не поняли». «Я невиновен», — пробормотал Тулкис еле слышно. Глокта скорчил раздраженную гримасу. «Вас никогда прежде не пытали?» «Нет». «А вы видели когда-нибудь, как это делают?» Тулкис сглотнул. «Видел». «Тогда имеете некоторое представление, чего ожидать?» Иний поднял крышку коробки Глокты. Маленькие лотки приподнялись и разложились веером, выставляя на обозрение инструменты Глокты во всем их завораживающем, зловещем великолепии. Глокта взглянул в глаза Тулкиса, полные страха и очарования. «В этом деле я лучший». Глокта вздохнул и сложил перед собой руки. Гордиться тут нечем, но это так, иначе бы вы не были тут. Я говорю вам это, чтобы не осталось никаких сомнений, чтобы вы отвечали на мой следующий вопрос без иллюзий. Посмотрите на меня». Он подождал, пока Тулкис поднимет взгляд. «Вы подпишете признание?» «Я невиновен», — прошептал посланник после недолгого молчания. «Я спрашивал не об этом. Спрошу еще раз. Вы подпишете признание?» «Я не могу». Они уставились друг на друга, и у Глокты не осталось сомнений. «Он невиновен. Если он смог перебраться через стену дворца и проникнуть внутрь незамеченным, то, конечно, мог бы улизнуть из Аргионта и исчезнуть, прежде чем мы спохватимся. А он остался, заснул, оставил окровавленную одежду в шкафу дожидаться, когда мы ее найдем. Такие кричащие подсказки, что слепой разберет. Нас пытаются надуть, и даже не очень изящно. Наказать невиновного — это одно, но позволить сделать из себя дурака — совсем другое». «Один момент», — пробормотал Глокта. Он с трудом выбрался из кресла, добрался до двери, тщательно прикрыл ее за собой, морщась, доковылял до соседней комнаты и вошел. «Какого черта вам тут надо?» — зарычал архилектор. Глокта склонил голову в позе глубочайшего уважения. «Я пытаюсь установить истину, ваше преосвященство». «Установить что? Закрытый совет ждет признания, а вы тут чепуху несете!» Глокта посмотрел архилектору в глаза. «А если он не лжет? Если император действительно жаждет мира? Если он невиновен?» Сульт смотрел, словно не верил своим ушам. «Вы в Гуркхуле потеряли зубы или мозги? Кого волнует невиновность? Нас заботит только то, что требуется сделать. Нас заботит то, что необходимо. Нас заботит только бумага с чернилами. Вы...» У него чуть пена изо рта не пошла. Он яростно сжимал и разжимал кулаки. «Вы хромой огрызок! Заставьте его подписать! Покончим с этим и отправимся лизать задницы представителям Открытого Совета!» Глокта поклонился еще ниже. «Разумеется, ваше преосвященство». «Ну что, ваше извращенное пристрастие к истине не доставит мне больше хлопот сегодня? Я, конечно, предпочитаю действовать аккуратно, но я вырву у него признание любым способом. Мне позвать Гойла?» «Разумеется, нет, ваше преосвященство». «Тогда идите, черт побери, и заставьте его подписать!» Глокта, шаркая, вышел из своей комнаты, покрутил головой в разные стороны, потер больные ладони, помял ноющие плечи и услышал, как щелкают суставы. Тяжелый допрос. Секутор сидел, скрестив ноги на полу, откинув голову на грязную стену. «Подписал?» «Разумеется». «Мило. Еще одна загадка разгадана, да, начальник?» «Сомневаюсь. Он не едок. Совсем не такой, как Шикель. Он чувствует боль, поверь мне». Секутор пожал плечами. «Она говорила, что у каждого свой талант». «Говорила. И все же». Глокта, размышляя, вытер слезящиеся глаза. «Кто-то убил принца. Кому-то выгодна его смерть». «Хотел бы я знать, кому, даже если никто больше не хочет этого знать». «Есть еще вопросы, которые я должен задать. Охраннику спальни принца прошлой ночью. Я хочу с ним поговорить». Практик поднял брови. «Зачем? Мы получили бумагу, разве нет?» «Просто приведи его». Секутор расплел ноги и подскочил. «Ладно, вы начальник». Он оттолкнулся от грязной стены и двинулся по коридору. «Один рыцарь-телохранитель. Будет исполнено».